Глава 29. Без 5:04 по лондонскому времени Роджер Клиффиш вошел в большую гостиную своего дома на Мэрилбоун-Хай-стрит и с удовлетворением оглядел погруженную в сумерки комнату. Все здесь стояло на своем месте. Обитый бархатом кресло по обеим сторонам камина, медвежья шкура на полу, длинный ряд справочников на полированной каминной полке, письмо, приколотое к дереву прямо под ними с помощью карманного ножа, научные графики на стене, скамейка с химикалиями, сильно обожженной кислотой, буквы «В», «Р», выбитые на дальней стене пулевыми отверстиями, то есть, конечно, имитации под пулевые отверстия. В углу даже стояла скрипка. Клиффиш пытался научиться играть. Но, разумеется, было бы достаточно и фальшивого царапания по струнам. Он оглянулся, и на его лице появилась улыбка. Идеально. Максимально возможное приближение к описаниям в рассказах. Единственное, чего он отказался, — это от шприца с кокаином. Клиффиш нажал кнопку у дверей, и вспыхнул свет. Светильник был, конечно, газовый, установленный специально за немалые деньги. Он задумчиво подошел к большому книжному шкафу красного дерева и посмотрел через стеклянные дверцы. Все книги в шкафу были посвящены одному предмету, единственному предмету. Три верхние полки были заняты различными изданиями полного собрания сочинений о Шерлоке Холмсе. Первое издание ему, конечно, купить не удалось даже на его жалование адвоката, но все же имелось несколько очень редких копий, в особенности издание 1917 года Джорджа Белла, его последний поклон в суперобложке, а также издание 1894 года Джорджа Ньюнеса «Воспоминаний Шерлока Холмса». Корешок оставался все еще достаточно ярким, книжка почти без пятен и лишь немного обтрепанная. На нижних полках шкафа стояли различные старые номера Baker Street Journal. Последний представлял собой издание, выпускавшееся нерегулярными с Baker Street, группой фанатов, изучающих и увековечивающих биографию Шерлока Холмса. Клиффиш и сам опубликовал несколько статей в этом журнале. Одна из них, весьма тщательная работа, посвященная изучению Холмсом ядов, дала повод нерегулярным предложить ему членство в организации и презентовала ему нерегулярный шиллинг. В нерегулярные нельзя было подать заявление на прием, и это приглашение, несомненно, стало одним из важнейших достижений его жизни. Открыв шкаф, он овел взглядом нижние полки, искал периодику, которую хотел перечитать, нашел и снова закрыл шкаф. Потом подошел к ближайшему креслу, удовлетворенно вздохнул и сел. Газовый светильник заливал все теплым мягким светом. Даже этот дом на Алисон Гроув был выбран из-за его близости к Бейкер-стрит. Если бы не редкие звуки уличного движения, доносящиеся через эркерное окно, Клиффиш вполне мог бы представить себя в Лондоне 1880-х. Зазвонил телефон. Это был древний аппарат Coffin 1879 года выпуска, сделанный из дерева и жесткой резины с микрофоном, похожим на огромную ручку буфета. Улыбка сошла с лица Клиффиша, он посмотрел на часы и взял трубку. «Слушаю». «Роджер Клиффиш». Акцент был американский, с американского юга, как отметил Клиффиш, и голос доносился как будто издалека. Клиффиш вроде бы узнал его. «Он самый», — говорит Пендергаст. «Алоизи Пендергаст». «Пендергаст», — Клиффиш повторил фамилию, словно пробуя ее на язык. «Вы меня помните?» «Да, да, конечно». Он познакомился с этим человеком в Оксфорде, когда изучал юриспруденцию. Пендергаст читал там курс лекций по философии в аспирантуре Балиол-колледжа. Это был довольно странный тип, сдержанный и крайне скрытный. И все же Клиффиш до сих пор с благодарностью вспоминал ту интеллектуальную связь, которая возникла между ними. Он вспомнил, что Пендергаст испытывал какие-то душевные страдания, но тактичные попытки Клиффиша разговорить его не увенчались успехом. «Извините, что звоню так поздно, но я вспомнил, что вы, скажем так, ведете ночной образ жизни, и понадеялся, что вы не изменили этой своей привычке». Клиффиш рассмеялся. «Верно, я редко ложусь в кровать раньше 5 утра. Если у меня нет дел в суде, то я предпочитаю спать, пока чернь суетится. Чему обязан?» «Насколько я помню, вы член нерегулярных с Бейкер-стрит». «Да, имею честь состоять». «В таком случае вы, вероятно, сумеете мне помочь». Клиффиш откинулся на спинку кресла. «А вы что, работаете над каким-то научным проектом, связанным с Шерлоком Холмсом?» «Нет, я специальный агент ФБР, и меня интересует серийное убийство». Последовало короткое молчание. Клиффиш переваривал услышанное. «Не представляю, чем именно могу быть вам полезен. Позвольте изложить вам дело в сжатом виде. Поджигатель сжег дом и его обитателей в горнолыжном курорте Роринг-Форк, штат Колорадо. Вы знаете про Роринг-Форк?» Естественно, Клиффиш слышал про Роринг-Форк. В конце XIX века Роринг-Форк был сообществом добытчиков серебра. Любопытно, что здесь останавливался Оскар Уайльд, когда читал лекции в Америке. Пока он был там, один из добытчиков поведал ему довольно красочную историю. Это была история о гризли-людоеде. «Прошу вас, продолжайте», — сказал Клиффиш, который все никак не мог понять, куда его выведет эта странная история. Уайльд, в свою очередь, пересказал эту историю Конан Дойлу. Это случилось летом 1889 года за обедом в отеле «Лэнгхам». Похоже, история произвела на Конан Дойла сильное впечатление. Сильное, неприятное и длительное. Клиффиш ничего не ответил. Он, конечно, знал о том легендарном обеде. Нужно будет перечитать записи в дневнике Конан Дойла, чтобы освежить это в памяти. По моему мнению, услышанная история настолько поразила Конан Дойла, что он вплел ее, соответствующим образом обработав, в свое произведение. Это была некая попытка катарсиса. Я имею в виду собаку Баскервилей. «Любопытно», — сказал Клиффиш. Насколько ему было известно, подобных соображений еще никто не высказывал. Если такой поворот окажется многообещающим, то он сможет даже вылиться в монографию для нерегулярных. Автором, конечно же, будет сам Клиффиш. Он в последнее время искал новую тему для исследования. Но все же не вижу, чем я могу помочь. И, конечно, не понимаю, как это может быть связано с поджогом, который вы расследуете. Что касается последнего, то я бы предпочел промолчать. А если говорить о первом деле, у меня есть веские основания считать, что Конан Дойл знал больше, чем рассказал. То есть больше, чем об этом сказано в «Собаке Баскервилей»? Совершенно верно. Клиффиш выпрямился. Это было не просто интересно, это было исключительно. Мысли его метались. А что вы имеете в виду? То, что Конан Дойл, вероятно, написал больше об этом медведе-людоеде где-то в другом месте. Возможно, где-то в своих письмах или неопубликованных работах. Вот поэтому-то я вам и звоню. Знаете, Пендергаст, в ваших словах, вероятно, что-то есть. Объясните, пожалуйста. В конце жизни Конан Дойл предположительно написал последнюю историю о Шерлоке Холмсе. О ней ничего не известно, ни сюжета, ни даже названия. Говорят, что Конан Дойл предлагал ее издателям, но рукопись неизменно возвращали, мотивируя отказ тем, что публика не сможет переварить такое. Что случилось с этим рассказом, неизвестно. Большинство считает, что он уничтожил рукопись. С тех пор потерянный рассказ про Холмса вошел в легенды. Все члены нерегулярных постоянно дискутируют на эту тему. На другом конце было молчание. Говоря по правде, Пендергаст, я вообще-то подозревал, что это одна из обычных выдумок про Холмса. Их великое множество, как вы знаете. Или какой-нибудь скучный анекдот, увековеченный Эллери Куином. Но с учетом того, что вы сказали, я начинаю думать, что такой рассказ и в самом деле существовал. А если существовал, то он мог... Голос его смолк. Мог включать и нерассказанную историю, которая всю жизнь преследовала Конан Дойла. Закончил за него Пендергаст. Именно. У вас есть представление, каким образом можно подступиться к поискам этой истории? Так сразу не могу вам сказать, но как член нерегулярных и знаток Холмса, я имею в своем распоряжении различные ресурсы. Это может быть чрезвычайно любопытной новой областью исследования. Мозг Клиффиша заработал еще быстрее. Обнаружить утраченную работу о Шерлоке Холмсе после стольких лет... — Какой у вас адрес в Лондоне? — спросил Пендергаст. — 572 Мэрилбоун Хай-стрит. — Надеюсь, вы не будете возражать, если я нанесу вам визит в ближайшем будущем. — Насколько ближайшем? — Дня через два. Как только смогу оторваться от расследования этого поджога, я остановлюсь в отеле «Коннот». — Отлично. Буду рад снова с вами встретиться. а я тем временем проведу кое-какое предварительное расследование, и мы сможем...» «Да», — оборвал его Пендергаст. Его голос резко изменился, в нем послышалось какое-то волнение. «Да, спасибо. Постараюсь приехать. Но сейчас, Клиффиш, мне нужно спешить. Вы уж меня извините». «Что-то случилось? Кажется, горит еще один дом». С этими словами Пендергаст положил трубку, и на линии воцарилась тишина.